Мудрые провозглашают, что ум просветленного находится ни в состоянии блаженства, ни в состоянии неблаженства, ни в движении и ни в статичном состоянии. Он нереален, ни нереален, но где-то между этими двумя определениями. Его необусловленное сознание блаженно исполняет свою роль в этом кажущемся мире, как бы играючи. Потому как умственные обусловленности, существующие у глупца, определяют природу действия и ощущения, и потому как они отсутствуют у просветленного, просветленный постоянно блажен. Его действие – это не действие. Поэтому он не зарабатывает своими действиями ни заслуг, ни грехов. Его поведение подобно поведению ребенка. И даже если кажется, что он страдает, на самом деле он не страдает. Он совершенно не привязан к этому кажущемуся миру и к действиям ума и чувств. Он даже не принимает понятия об освобождении или несвободе. Он видит сознание и только сознание. Васиштха продолжил. Рама, абсолютный брахман, вездесущ. Его бесконечные возможности проявляются как эта видимая вселенная. Все разнообразные категории, такие как реальность, нереальность, единство, многообразие, начало и конец, существуют в этом брахмане. Как волна на море, индивидуальное сознание проявляется в брахмане, самоограниченное своей индивидуальностью. Затем это индивидуальное сознание претерпевает все более плотное ограничение, действует в соответствии с этими обусловленностями и ощущает последствия каждого действия. Рама спросил: «Брахман свободен от страданий, и тем не менее, то, что появляется от него, подобно свече, зажженной от другой свечи, эта вселенная полна страданий. Как такое возможно?» Вальмики сказал: «Услышав этот вопрос, Васиштха задумался на минуту. Очевидно, понимание Рамы не очень эффективно, потому что его ум еще не очищен. Но если он не сможет полностью понять истину, его ум не найдет покоя. Пока ум колеблется от мыслей об удовольствии или счастье, он не сможет осознать истины. Если ум чист, тогда он быстро поймет истину. Поэтому провозглашается, что заявляющий глупцу или наполовину пробужденному «все это брахман» попадает в ад. Потому мудрый учитель должен способствовать сначала обретению учеником самоконтроля и спокойствия. Потом ученик должен быть тщательно проэкзаменован, прежде чем ему передается знание истины». Васиштха сказал: «Ты сам узнаешь, свободен ли брахман от страданий или нет. Или я помогу тебе понять это в свое время. А пока пойми вот что. Брахман всемогущ, вездесущ и присутствует во всем. Этот брахман своей неописуемой силой майи подарил существование этому творению. Эта майя способна заставить нереальное видеться как реальное, и наоборот, как пустота пространства кажется синевой неба. Обрати внимание, Рама, ты видишь такое бесконечное разнообразие существ в этом мире. Это проявление бесконечных возможностей Бога. пребывай в спокойствии. Тот, кто в мире с самим собой, видит истину. Когда ум неспокоен, мир кажется мозаикой разнообразия. Но на самом деле эта вселенная является кажущимся проявлением бесконечных возможностей Бога. Как при свете присутствует естественная видимость, так из-за всемогущества Бога этот кажущийся мир возник как его собственная сущность. Однако, одновременно с этим кажущимся миром появилось и невежество, из-за чего здесь и возникли страдания. Откажись от этого невежества и будь свободным. О Рама! Все это огромное творение кажущегося мира является только случайным проявлением намерения всемогущей созидательной энергии бесконечного сознания или Брахмана. Само намерение уплотняется и порождает в уме то самое, что намерено. Ум мгновенно создает намеренное, и намеренное существует как будто в объективном пространстве. На этой стадии появляется понятие об этом творении, фактически отказавшегося от своей фундаментальной и истинной сущности бесконечного сознания. Это бесконечное сознание видит в себе чистую пустоту, и сознательная энергия создает существующее пространство. В этой сознательной энергии возникает намерение привнести разнообразие. Само это намерение потом считается Творцом Брахмой и всеми сопровождающими его существами. Так в пространстве бесконечного сознания проявились все 14 миров с их разнообразными обитателями. Некоторые погружены в плотную тьму, некоторые близки к просветлению, а некоторые полностью просветлены. В этом мире, о Рама, среди разных видов живых существ, только люди способны познать сущность истины. Даже среди этих людей множество погружены в страдания и невежество, ненависть и страх. Сейчас я детально об этом расскажу. Но все эти разговоры о том, кто создал этот мир и как, предназначены только для составления Писания и объяснения его смысла. Эти разговоры не являются истиной. Изменения, возникающие в бесконечном сознании, на самом деле не происходят в Боге, хотя и кажутся происходящими. Нет ничего, кроме бесконечного сознания, даже в воображении. Нелепо даже думать о Высшем Творце и Вселенной, как о сотворенных. Когда одна свеча зажигается от другой, между ними нет отношения Творец и Созданное. Огонь един. Создание – это просто слово, за ним нет соответствующей реальности. Сознание есть Брахман, ум есть Брахман, интеллект есть Брахман. Только Брахманом является вся материя. Звук или слово есть Брахман, и только Брахман есть все, из чего состоит материя. Поистину, все Брахман. В реальности мира нет. Как, убрав грязь с поверхности, можно увидеть то, что под ней скрывалось, и когда рассеивается тьма ночи, видно то, что она скрывала, так и истина осознается, когда рассеивается невежество. Рама спросил: как может в бесконечном сознании возникнуть само намерение о многообразии. Васиштха сказал: «О Рама, в моих словах нет противоречия. Ты увидишь красоту истины в моих словах, когда достигнешь видения истины». Описания творения и так далее даются в писаниях для объяснения ученикам. Пусть они не добавляют пищи твоему уму. Когда ты осознаешь то, на что указывают слова, тогда ты естественным образом оставишь жонглирование ими. В бесконечном сознании нет ни намерения, ни завесы невежества. Но перед тобой это предстает в виде мира. Это может быть осознано только когда закончится невежество. Невежество не прекратится без помощи словесных инструкций и описаний. Это невежество хочет уничтожить само себя и потому ищет света истинного знания. Оружие уничтожается другим оружием. Одна грязь, мыло, отмывает другую грязь. Яд лечит от яда, и враги уничтожаются другими врагами. Так и невежество, майя, ликует, когда оно уничтожено. В тот миг, когда ты осознаешь майю, она пропадет. Это невежество, майя, закрывает собой истину и создает многообразие. Но оно не знает своей собственной природы, и это странно. Пока не исследована его сущность, невежество правит. Но когда его сущность понята, оно пропадает. Эта майя на самом деле не существует. Пока эта истина не осознана тобой непосредственно, тебе придется поверить мне на слово. Тот, кто знает, что только Брахман является истиной, свободен. Все другие точки зрения существуют для того, чтобы привязать человека к невежеству. Это невежество не уйдет без самоосознания. А самоосознание возникает только при глубоком изучении Писаний. Каков бы ни был источник невежества, несомненно, даже он существует в сознании. Поэтому, о Рама, не углубляйся в вопрос, как возникло это невежество, но углубляйся в вопрос, как мне от него избавиться. Когда прекращается это невежество или майя, тогда ты поймешь, как оно возникло. Ты тогда осознаешь, что это невежество нереально. Оно возникает только в состоянии немудрости. Ни один человек, будь он великим ученым или героем, не избежал этого невежества. Это невежество является источником всех страданий. Найди и вырви его с корнем. Васиштха продолжил: «Я снова объясняю тебе, как индивидуальное ограниченное сознание и все остальное проявилось в едином бесконечном сознании. Глядя на океан, ты видишь, что он местами спокоен и местами взволнован. Так и бесконечное сознание кажется разнообразным в некоторых местах, хотя само по себе оно не двойственно. Для всемогущего бесконечного сознания естественно проявлять все свое бесконечное великолепие. Это проявление всемогущества бесконечного сознания действует совместно с временем, пространством и причинностью, которые присущи проявлению. Затем возникают бесконечные имена и формы. Но все эти кажущиеся проявления на самом деле не отличны от бесконечного сознания. Этот аспект бесконечного сознания, который отождествляется с проявлением имен и форм, а также времени, пространства и причинности, называется сознанием свидетеля. Сознание свидетеля знает тело изнутри и снаружи, а также во всех его качествах. Это сознание свидетеля вовлекается в скрытые предрасположенности и развивает чувство эго. Когда чувство эго создает понятия и намерения в себе, оно называется интеллектом. Как инструмент для думания, оно называется умом. Когда интеллект модифицируется и извращается еще дальше, он становится чувствами. Все вместе это составляет тело. Как плод проходит через разные стадии созревания, изменяясь в размере, цвете и так далее, так одно и то же сознание проходит через кажущиеся изменения по мере роста неосознанности. Глупый человек оставляет все правильные мысли и познание истины и по собственной воле принимает глупость за блаженство. Заманив себя в собственную ловушку разных действий и отождествления себя с деятелем, он проходит через бесконечные страдания, которые он сам себе навязал и возжелал. О Рама! В этом мире только ум является причиной всех страданий. Ум полон печали и скорби, желаний и заблуждений. Забыв о самосознании, он порождает желание и злобу, дурные мысли и стремления, которые бросают человека в пламя объектов чувств. О Рама! Спаси этот ум из трясины невежества. О Рама! Поистину, тот, кто взволнован нечистым состоянием ума, вызванным чередующимися хорошими и дурными мыслями, и кто стареет, умирает и отчаивается, тот просто демон в человеческой форме. Васиштха продолжил. Это случайное проявление силы бесконечного сознания проявляется как миллионы видов существ в этой вселенной. Они находятся повсюду, во всех мыслимых обстоятельствах в этом мире. Некоторые из них – часть нового творения в этой эпохе, другие – более древние. Некоторые воплощались всего лишь пару раз, а другие – бесчетное количество раз. Некоторые свободны, другие завязли в ужасных страданиях. Некоторые – небожители, другие – полубоги, и третьи – божества, приглядывающие за этой проявленной вселенной. Есть демоны и есть ракшасы. Некоторые – члены четырех людских каст. Некоторые живут в примитивных племенах. Некоторые в виде цветов и растений. Другие проявляются как корни, плоды и листья этих растений. Некоторые вьются, а некоторые существуют в виде соцветий. Некоторые – цари в богатых одеждах со своими министрами, а другие – в отрепьях и древесной коре – отшельники или нищие. Некоторые – змеи, другие – насекомые, третьи – звери, как львы и тигры и подобные, некоторые птицы, а другие – слоны и ослы. Некоторые богаты, другие – нищие. Некоторые в раю, другие – в аду. Некоторые живут среди звезд, а другие – в дуплах гнилых деревьев. Некоторые живут среди свободных мудрецов, другие – уже свободные мудрецы, поднявшиеся выше телесного сознания. У некоторых – просветленный ум, другие – чрезвычайно тупые. О Рама! Так же, как в этой вселенной существуют бесчетные существа разных видов, в других вселенных тоже есть похожие существа с другими телами, более подходящими для этих других вселенных. Но все они связаны своими собственными умственными привязанностями. Эти существа бродят по вселенной, иногда в возвышенном состоянии, иногда в падшем. И всеми ими смерть играет, как мячиком. Привязанные к своим собственным бесконечным желаниям и привязанностям, и ограниченные своими собственными умственными ограничениями, они переходят из одного тела в другое. Они будут продолжать эти переходы, пока не осознают истину о своей собственной сущности, которая является бесконечным сознанием. Обретя истинное знание, они освобождаются от заблуждений и не возвращаются больше в это пространство рождений и смертей.